Глава шестая. Топас. Олег выслушал промежуточный доклад о переговорах с представителями Зриан. Позабавил казус с людьми. Становилось очевидно. Люди – лакомый кусочек для Зриан, в прямом смысле. Расставлены приоритеты, объявлено о создании Звездной Империи. На сцену вышли люди. Но пока без мезовторов нельзя. Если Зриане узнают, что с ними воюет их потенциальный корм, то последствия могут быть катастрофическими. Симона молодец, пригласила Берга на переговоры, а тот воочию увидел, что из себя представляют Зриане, и это его не обрадовало. До сих пор находился под впечатлением. Более всего удивила Симона тем, что представила Берга как соправителя Звездной Империи. Как я сам не догадался предложить ему эту должность. А впрочем, откуда ему знать, кто предложил, ведь кроме меня некому. Но ход достойный. Симона далеко пойдет, есть в ней дипломатическая жилка. Переговоры начались и быстро не закончатся. Появилось время заняться делами. Асоль, как обстоят дела с активацией баз? Проведено тестирование и ремонтные работы. Проходят пробные запуски систем. Когда базы смогут принять экипажи? 6 баз уже могут. Остальные разворачивают жилые палубы и гидропонику. Кроме базы «Зевс», она проводит активацию по персональной программе. С «Зевсом» все понятно. Как только выйдет в чистое пространство, наведаемся и подберем экипаж. Получается, что 3 базы введены в строй и 11 в процессе активации. Теперь наша задача подобрать командующих и костяк экипажей. Командующих лучше всего подобрать с 3 действующих баз. Они знают, как обращаться с бизбазы. С остальным разберутся, да и мои модули будут у всех. А вот то, что касается костяка, тут сложнее. Если отправить необходимый минимум, то оголим наши 3 базы в этом секторе. Галактика так и вовсе не сможет пока помочь с кадрами, только что сама вступила в строй. Где же выход? Остается научная база и наша, центральная. Оставить минимум экипажа и пополнить переселенцами. Равномерно распредели возможное количество специалистов на космических базах. Пожалуй, это выход. Только научную базу используй по минимуму. Тут особое направление – наука. Их трогать нельзя. Олег понимал всю значимость предстоящего заселения космических баз и решил пока начать с первых 6. Связался с Джоном и поставил задачу. Подобрать стоящих командующих на космические базы и выделить на каждую по 150 специалистов. Тот отреагировал ожидаемо. «Я же останусь без экипажа», – недоуменно ответил Джон. «Джон, дорогой мой человек, понимаю твою обеспокоенность, но в разных частях галактики активируются 11 баз. Их нужно минимально заполнить экипажами. То, что даешь ты – костяк будущего полноценного экипажа. Не теряя времени, приглашай на свою базу переселенцев. Работай на планете Бозус и в других мегаполисах наших цивилизаций в галактике Млечный Путь. Симона уже ведет работу, и результат налицо. На базу прилетает много желающих. Понимаю необходимость такого шага. Мои специалисты займут ведущие должности на новых местах. Это должно их заинтересовать. Хорошо. Подготовлю необходимое количество. Кандидатуры на командующих баз пришлю позже. Вопрос серьезный, нужно подумать. Работу проведу без принуждения. Пусть едут добровольцы. Понимаю, решение трудное. Но нужно сделать и еще одно. На твоей базе монтируется установка открытия портала в кротовую нору. Окончание работ месяца через 4. Я улетаю на Топас. Его нужно тоже активировать. Кроме меня некому. Сектор и Илион остается на тебе. Понял, справлюсь. Дел становилось все больше, времени все меньше. На все рук не хватало. Асоль наблюдала за правителем. Он не входил в виртуальное пространство, занимаясь делами и управлением звездного сектора обычным способом. Правитель работал на пределе возможностей. Далее в таком режиме справиться невозможно. Плюс ко всему, сын Федор и жена Мэй отнимали много времени, особенно после возвращения, сказывалось длительное отсутствие. Но всему есть предел. Настал момент, и он вошел в виртуальное пространство командного центра. Асоль ждала его в виде привычного аватара, симпатичной девушки, затянутой в черный летный комбинезон. Он подошел к ней и проговорил. «Пришло время возвращаться на Топас. Подбери корабль и загрузи часть себя». Столько, сколько необходимо для функционирования в течение 4 месяцев. Потом центральная база прибудет на орбиту планеты. Предвидя такое развитие событий, Асоль подготовилась и доложила. Корабль подобрала и загрузила свои кластеры в специальные накопители. Кто с вами летит? Моя семья, главнокомандующий Нишикори, в общем администрация цивилизации. Вы их сами оповестите о принятом решении? Конечно, соединяй. Сообщение об отлете восприняли с воодушевлением. В этом звездном секторе сделано многое. Теперь нападать на него зря они не будут. Делать здесь уже нечего. Но на всякий случай флот оставили. Если что, то совместно с центральной базой и боевыми платформами смогут дать достойный ответ. Потом предупредил профессора Салтавана о скором прибытии. Тот обрадовался. Олег остудил его пыл сообщением о том, что придется отдать часть специалистов на другие базы. Неожиданно. Кого отдать? Сейчас экипаж и ученые – монолитный организм. Сложный вопрос, правитель. Понимаю, Рони. Посмотри на проблему шире. Видимо, есть специалисты и ученые, которые засиделись на своих должностях и переросли их. Вот способы повысить. И перспективы какие? Открыть научные отделы на других базах цивилизации. Информация, соответственно, будет стекаться к тебе. Потенциал возрастет. На новых базах есть незнакомые образцы технологий. Подумай. Если смотреть под таким ракурсом, то действительно дело перспективное. Направлю минимальное количество ученых на все базы. Они создадут отделы или научные подразделения. Что касается экипажа, выделю необходимое минимальное количество и дополню экипажами из космического флота охранения научной базы. Решив необходимые вопросы, Олег не стал задерживаться в виртуалке, вышел в обычное пространство и направился в жилой отсек обрадовать Мэй и Федора новостью о скором отлете. Собрались быстро и через несколько часов стартовали, разместившись на быстроходном крейсере, который плавно вышел из створа ворот космической базы и, задействовав внутрисистемные двигатели, отошел от научной базы. Обогнув облако обломков, оставшееся после битвы, лег на курс, открыл портал и ушел в кротовую нору. Путешествие предстояло недолгим, всего трое суток. На это время Олег уходил со связи, поэтому подстраховывался, предупредив Берга, Джона и Симону, что улетает на столичную планету мезовторов. Полет проходил стандартно. Он все время проводил с семьей, наверстывая упущенное и компенсируя доставленные переживания во время своего путешествия по базам. Федор быстро подрастал и отличался любознательностью, настоящий космический житель. А вот Мэй постепенно становилась прежней, и возникал вопрос, как теперь все сложится. Ее начинала тяготить спокойная жизнь, роль образцовой супруги и матери. Внутри вновь просыпался главарь пиратского сообщества Мара. Пока только просыпался, но Олег чувствовал перемену и надвигающиеся проблемы. «Мэй, скоро выходим в обычное пространство. Планета Топас огромна. В три раза больше Земли. Дел будет не в проворот. Чем ты хотела бы заняться?» «Пока не знаю. Меня прельщает боевая работа. Я бы хотела заняться боевым крылом, расположенным на планете». «Придется начинать с нуля. Свяжись с Бергом и переговори с ним о возможности прислать необходимых специалистов». «Хорошая мысль. Только его рвут сейчас на части. Всем нужны специалисты. А он в первую очередь обеспечит галактику на границе с Азрианами». «Ты права. Он направляет туда основную часть выпускников Космической Академии. Я слышала, что он теперь соправитель Звездной Империи». «Пока не официально. Давай пригласим его с делегацией и торжественно возведем в эту должность. Заодно посмотрит планету и осознает масштабы предстоящей работы, а также сколько переселенцев нам нужно». «Хорошая идея. Только нужно будет показать ему и Бозус». «Почему нет? Хорошая идея. Пусть посмотрит, куда переселяются люди». Олег перенаправлял энергию Мэй в нужное русло. Она занялась подготовкой к вступлению Берга в новую должность. Горячая и активная натура требовала действия, и она засыпала его предложениями. Полет подходил к концу. И вот крейсер открыл портал и вышел в чистое пространство. Олег и Мэй находились в рубке, напряженно всматриваясь в пространство, пытаясь увидеть планету. Но обычным взглядом увидеть ее пока невозможно, слишком далеко. Капитан задействовал маршевые двигатели, и крейсер стал набирать скорость, приближаясь к планете. Вначале появилась точка, которая постепенно стала заполнять собой пространство перед кораблем. Но что такое? Огромную планету, отражая лучи местного солнца и плавно вращаясь вокруг, окружали спутники. «Олег, что это такое?» «Сам удивляюсь. Планетарные системы активировались. Посмотри, поверхность уже не выглядит такой безжизненной. А вокруг не спутники, а орбитальные комплексы, соединенные с планетой энергетическими мостами. Таким образом они получают энергию. Комплексы накрыты силовыми куполами. Внутри атмосфера, жилые комплексы, парки, озера, жилые застройки». Орбитальные комплексы, в свою очередь, имели островки, соединенные между собой мостами. Все это великолепие вращалось вместе с планетой, используя двигатели коррекции, производя неизгладимое впечатление. «Как красиво!» — восхитилась Мэй. Картина космического масштаба поражала своей грандиозностью. «До сих пор не могу понять, почему мезовторы проиграли, обладая такими потрясающими возможностями и технологиями. Кто знает, может, ответ хранится здесь, на планете Топас. На поверхности жить невозможно. Атмосфера пока непригодна для дыхания. Совершенно разряжена. Но радиация в норме, а вода есть в замороженном состоянии. Посмотрим, может, удастся реанимировать жизнь. Ну, если нет, то придется обосноваться во внутреннем периметре». Калет и Селена с восторгом смотрели на планету. Такого они еще не видели. А Федор замер с открытым ртом на коленях у Селены, потом прошептал: «Хочу туда, на планету. Мы сейчас туда полетим и будем там жить». Федор радостно захлопал в ладоши. «Капитан, заводите корабль в планетарный транспортный ангар». «Слушаюсь, правитель. Курс проложен. Навигационный луч зафиксирован. Приступаем к маневрам». Через некоторое время крейсер вплыл в огромный транспортный ангар, и специальные системы зафиксировали его. На этом полет можно считать оконченным. Начиналась работа. На планете две интеллектуальные системы. Одна боевая, отвечающая за безопасность планеты, орбитальную и планетарную оборону. Вторая чисто гражданского назначения. Управляет всеми комплексами, расположенными внутри планеты, в том числе энергетическими установками, запитанными от ядра планеты. Они уже побывали здесь вместе со Соль, правда, в виде энергетических кластеров. Обе системы подчинились и начали процесс активации внутреннего периметра планеты. Как будет теперь, неизвестно. Надежда на Соль. Сошли по трапу на палубу транспортного ангара, осмотрелись, никого. Но спустя пару секунд открылась одна из дверей, и появились люди. Олег сразу узнал профессора Салтавана, который спешил с докладом. Следом за ним шел командующий флотом Эдмон Галь. «Правитель, приветствую на планете Топас. У нас без происшествий. Но тут каждую минуту происходят чудеса». «Здравствуйте, профессор. И я рад вас видеть. Это мои домашние. А адмирала Нишикори вы знаете». Потом, поздоровавшись с Эдмоном Галем, учеными, которые его встречали, и другими людьми, обратился к Эдмону. «Командующий, вы предприняли верный тактический ход с минными полями. Смогли прикрыть базу и увести свой флот без потерь, сорвав атаку зриан». «Спасибо, правитель, за высокую оценку. Но ход стандартный. Времени, правда, было мало. Видимо, просто повезло. Но как бы там ни было, мы здесь в целости и сохранности». После встречи отправились на жилой уровень. Вернее, поехали на специальном удобном транспорте по сети тоннелей, похожих чем-то на метро, только транспорт двигался гораздо быстрее. По прибытии робот проводил их в жилой сектор. Вышел и застыл у дверей. Осмотрели помещение, состоящее из десятка комнат. Бассейн, несколько ванн, все понравилось. Быстро привели себя в порядок и отправились на торжественный обед в честь прибытия правителя. Олегу не терпелось заняться делами и войти в полный контакт с БИС и УИС планеты. Он уже поинтересовался у Ассоль, как обстоят дела с системой допуска. Ассоль оптимистично доложила, что обе системы готовы к совместной работе с правителем. «С правителем? Ты имеешь в виду только меня или нас вместе, как в прошлый раз там, в виртуальном пространстве? Тут все сложнее. Нужно контактировать непосредственно с тобой. Я подстрахую при налаживании контакта, постараюсь быть рядом», — ответила уклончиво Ассоль, чем посеяла сомнения в сознании. Он уже подумывал, что, может, зря прилетел сюда, но задний ход давать поздно. Нужно пройти этот путь до конца. Решил не торопиться пообщаться с людьми. Но они к нему тянулись. Всех интересовало, как обстоят дела в галактике Млечный Путь. Пришлось подробно рассказать обо всех новостях и начале переговоров с цивилизацией Зриан. Сообщить, что в ближайшее время де юре родится новая звездная империя мезовторов, в которую войдут люди двух галактик и все население космических баз, а их у нас 14, и они очень немаленькие. Есть база Зевс таких размеров, что база ее назвать трудно. Она представляет собой целую боевую планету, и еще предстоит обеспечить этот боевой потенциал экипажами. Есть ли у нас такая возможность? Конечно, есть. Люди с галактики Млечный Путь уже начали переселение на планету Бозус, которая будет основной, там прекрасный климат, и она больше Земли в несколько раз. Олега слушали, затаив дыхание. Все, о чем он говорил, походило на фантастику, но собравшиеся знали и понимали, что правитель не фантазирует, а вводит их в курс существующих реалий. Мы находимся в начале пути, и какой будет Звездная Империя, зависит только от нас. От нашей стойкости, упорства и умения работать. Но вместе мы преодолеем все трудности. Раздались торжественные крики, аплодисменты, подняли бокалы за правителя, потом за Звездную Империю. Олег, как и запланировал, оставался на приеме до конца. После окончания отдохнул пару часов и решил, что нужно заняться делом. «Ассоль, где контактный портал с управляющими системами планеты?» «На планете другие технологии, и тебе нужно поставить имплант. Проследуй в медицинский центр». «Ты уверена?» «Правитель, веди себя как правитель, а не как гость. Это твоя цивилизация, и ты в ней хозяин». Ассоль общалась с ним на другой ноте. Не учила, а как бы подталкивала к правильному поведению, видимо, не имея других возможностей. Нужно ставить имплант. «Вызови транспорт. Едем в медицинский центр». Через некоторое время открылась ниша, и Ассоль пригласила его проследовать в салон. Олег разместился и приготовился к поездке. На этот раз пришлось ехать полчаса, и это с очень приличной скоростью. Он отслеживал маршрут по дисплею. Получалось, что проехал 1500 километров. Размах созданного потрясал. Почти весь внутренний периметр планеты освоен, а ядро с прилегающей структурой экранировано силовыми полями и четко контролировалось и управлялось УИС. Магма двигалась по заданным направлениям и не коллапсировала. Напряженность снимали специальные, вживленные в активную зону, приемники энергии. Олег окинул мысленным взором всю инфраструктуру и потребляемую ею энергию. Результат ошеломил. Энергии получалось больше, чем тратилось. Неосвоенная, или правильнее сказать, избыточная энергия направлялась в накопители, которые к настоящему моменту заполнены наполовину. Системы планетарного комплекса активировались, и энергии требовалось все больше. Десятки модулей вокруг планеты получали ее по энергомостам. Олегу открылось назначение модулей. Они создавались не для красоты. Создавая их, мезовторы не думали об эстетике. Нет, только о функциональности. За пределы планеты выведены производства с замкнутым циклом. Прямо в настоящий момент производилась активация рудодобывающего комплекса. Отправлялись геолого-разведочные звездолеты по всему звездному сектору. И так по каждому направлению. Масштабность происходящих процессов активации поражала воображение. Технологичность производственных линий не поддавалась осмыслению. Если учесть, что все создано миллионы и миллионы лет назад, то приходила мысль. А что было бы теперь, уцелеет цивилизация мезовторов? Олег остановился мысленно и подумал. Откуда я все это знаю? В прошлом контакте много сделано, но до таких знаний явно не дошло. Двери транспорта открылись. Его уже поджидал человекоподобный робот, поздоровался в аудиорежиме и пригласил следовать за собой. Робота создали специально для людей. Видимо, готовились к заселению, как он и программировал систему. Дошли до медицинского центра, переборка поднялась, и они очутились в огромном зале с гигантскими криокапсулами, погруженный в полумрак. Но одна из капсул была маленького размера как раз под него. «Правитель, вам сюда. Располагайтесь в капсуле. Операция продлится 15 минут». Робот замолчал, показывая на капсулу конечности. Олег испытывал некоторое сомнение, но, отбросив страхи, поднялся и заглянул в капсулу. Мягкая обивка, множество сенсоров. В голову пришло несвоевременное сравнение, как в гробу. Он пересилил себя и, забравшись в капсулу, лег. Прозрачный колпак опустился и отрезал его от внешнего мира. Последнее, что он увидел, модуль Ассоль, кружащийся над ним, как сознание его покинуло. Неожиданно он очутился в совершенно белом помещении, огляделся и подумал, что операция, наверное, уже завершена. «Ты прав, правитель цивилизации мезовторов. Сейчас конечная точка. Ты становишься настоящим правителем. Тебе передаются все знания цивилизации. Проходит необходимая коррекция и совместимость с управляющими системами цивилизации. Назад пути нет. Ты прошел точку невозврата». Кто говорит, что значит точка невозврата? В совершенно белом зале образовался огромный мезовтор. При его появлении Олег не испытал страха. Он понял, кто это, а мезовтор начал общение. «Инопланетянин. Ты здесь. Твое появление значит только одно. Цивилизация мезовторов погибла. Такой факт не оспаривался много времени. Но на звездолете мезовтор с Бискроном появился ты, а с тобой появились сомнения в этом выводе. Потом тебе и вовсе удалось добраться до дублирующей бисцивилизации, которую ты назвала Соль, и вступить в первый виртуальный контакт с настоящей и единственной управляющей системой цивилизации на планете Топаз. Полученная информация ошеломила и вызвала некоторые сбои в работе системы. Вызвана такая реакция твоими действиями. Ты начал войну с нашими врагами и преуспел, а теперь так и вовсе загнал их в свой звездный сектор. Мы знаем, как они воюют и на что способны. Победить их невозможно. Но ты смог, сражаясь малыми силами, практически голыми лапами против боевых флотов Зриан, и победил. Ты и твоя цивилизация воюете лучше, чем мы, мезовторы. Ты не остановился на достигнутом, хотя мог. Пошел дальше и объявил цивилизацию людей мезовторами. Оказалось, и это не все. Ты создал звездную империю мезовторов. Твои действия говорят только об одном. Мы, мезовторы, ушли в вечность не зря. Ты продолжил наше дело и, более того, пошел дальше, развивая цивилизацию. Неважно, как вы выглядите и сколько у вас мозгов в теле. Главное, ты воспринял идеи мезовторов и продолжил наше дело. Зриан ты уничтожишь, сомнений нет. Стратегический маневр с принуждением к перемирию верен. Расчеты показывают, что теми силами, которые имеются у тебя, добиться полной победы невозможно. Необходимо завершить активацию планеты и баз по всему сектору. Ты становишься полновластным правителем всего техногенного наследия мезовторов и можешь предпринимать любые шаги, никаких ограничений для тебя нет. Все значимые действия должны производиться только с твоего разрешения. Я, последний правитель ушедших в вечность мезовторов, передаю тебе власть и все могущество мезовторов, заключенное в наших технологиях. Также управляющая система цивилизации получила запрос с боевой планеты Предтечь. Я подтвердил твои полномочия. С этого момента никто ничего не будет подтверждать. В твоем чипе полная информация о статусе. Боевая планета Предтечь никогда не выходила с нами на связь, а тебя восприняла и исполнила твои команды. Что ты разбудил и куда вступил, я не знаю. Но контакт нужно продолжить и пройти предначертанный путь. Сон явь закончился. Олег открыл глаза. Над ним был прозрачный колпак, а модуль Соль все так же продолжал кружиться над ним. Крышка поднялась, взвизгнув сервоприводами. Олег вылез из медицинской капсулы. Интересно, имплант установили или нет? Я ничего не почувствовал. Тут же в сознании раздался незнакомый голос. Именно голос, синтетический, лишенный эмоций, совершенно не такой, как у Соль. «Правитель, контактный имплант установлен. Никакого вмешательства в сознание не осуществлялось. В звездном секторе ты можешь распоряжаться и отдавать любые команды, которые обязательны к исполнению. Я нахожусь на постоянной связи. При желании можно уходить в виртуальный командный центр цивилизации. Доложи о системе управления, командных интеллектуальных системах и что ты представляешь из себя сама. До этого момента управляющих систем было две. УИС внутреннего периметра, отвечающая за работу всех систем и блоков функционирования планетарного комплекса, и БИС, управляющая исключительно боевой, орбитальной, планетарной и тактической составляющей. Теперь эти две системы объединены под одним командованием, твоим. Остается одна система высшего уровня, дублирующая без цивилизации, которую ты называешь Соль. Систему также можно совместить в общий контур выполнения задач цивилизации. Принцип понятен. Что касается Соль, то она не вносит ничего нового в твою систему, а лишь дублирует ее. Именно так. Я не оставляю как самостоятельный мобильный комплекс БИС для моей поддержки в дальних полетах. Приказ принят, зафиксирован и исполнен. В настоящий момент Соль не полностью здесь. Часть ее находится на управляющей космической базе. Верно. Как только на базе смонтируют установку перемещения, она прибудет сюда. Готовлю док для профилактики и ремонта баз. Правитель должен быть уверен в исправности и функциональности БИС. Находиться все время под контролем системы, которая считывает твои мысли, не хотелось, поэтому пришлось выяснить вопрос контакта сразу. Ты все время находишься на связи и считываешь мои мысли? На связи нахожусь постоянно, мысли не считываю, только выполняю приказы. Хорошо, будешь выходить на контакт, когда я тебя позову. Приказ принят, ухожу со связи. Модуль Соль вился вокруг головы, и он услышал ее голосок, который изменился в тональности. «Правитель, поздравляю с высоким назначением и беспредельной властью. Благодарю за то, что сохранил меня как самостоятельную мобильную БИС. Добавлю, ты можешь общаться с кем угодно и на какую угодно тему, вне зависимости от того, на связи ты с УИ с планетой или нет. Она не вмешивается в ход мыслей правителя и не анализирует их, а только выполняет твои приказы. А ты вмешиваешься и анализируешь? Ну а правитель? Ладно, меня это устраивает. Только не переходи грань дозволенного. Так общаться неудобно. Нужно дать управляющей системе имя. Чтобы дать, нужно ее увидеть. Приняв решение, уселся в транспорт, чтобы вернуться обратно, и вызвал планетарную систему. На связи, правитель. Перемести меня в командный виртуальный центр цивилизации. Выполняю. В мгновение ока Олег очутился в незнакомом пространстве в качестве своего привычного аватара. Вокруг были бесчисленные энергетические тоннели и конструкты программного обеспечения. Визуализация минимальна, четкий алгоритм и машинный код. Он стоял на площадке с белыми кругами. Поднял голову, сверху кольцо, сквозь которое на него падал свет. Внезапно рядом очутилась девушка, затянутая в летный комбинезон. Он опустил глаза и увидел Мэй, такой, какой он представлял ее в своих мыслях. «Правитель, если этот образ не нравится вам, я его поменяю». «Не стоит. Вполне комфортный образ для рабочего общения». Про себя подумал, что планетарная система анализирует его мысли, да еще как. Остался маленький нюанс, как обращаться к системе. Сам собой напрашивался ответ «Мэй». Но могло возникнуть непонимание окружающих, правда, имелся выход. Можно обращаться мысленно. Решил так и сделать. Но тут пришла идея, которая заставила его повременить. Одна Мэй уже была, и он мог обратиться к ней, а не к системе. Тогда буду называть прошлым именем Мара. С этого момента присвою тебе имя Мара, имя, на которое ты будешь откликаться. Исполнено. Закончив с этим серьезным делом, осмотрел виртуальным взглядом доставшееся от мезовторов хозяйство. Увиденное впечатляло и требовало миллиарды, если не триллионы людей. Пока производственные комплексы активировались и готовились выходить на заданный уровень. Но сразу возникал вопрос, что производить? Модули-сателлиты вокруг планеты тоже просыпались. Активировался рудовозный флот. Разведка полезных ископаемых уже велась. Десятки боевых автоматических флотов уже выведены в космос по его распоряжению. И правильно, в ангарах еще оставалось огромное количество кораблей. А что, собственно, я волнуюсь? Пусть производят продукцию для людей в галактике Млечный Путь, да и для планеты Бозус. Все равно нужно время, чтобы взять все под контроль и осмыслить. Может быть, я неправильно расставляю приоритеты? Разве дело правителя заниматься текущей работой? Нет, конечно, для этого есть правительство. А что входит в мою компетенцию, стратегия и тактика развития Звездной Империи? Нужно назначить главнокомандующего, или лучше министра обороны Звездной Империи. Кандидатура адмирала Нишикори подходит идеально. И, конечно, нужен деятельный и знающий председатель правительства. Где его взять? Надо советоваться с Бергом. Приглашу-ка я его прямо сюда, пусть посмотрит, что тут происходит. Решено, сделано. Связался с Бергом и пригласил на центральную планету Звездной Империи. Берг вначале отнекивался, но под давлением убеждений вынужденно согласился. «Тони, возьми максимально возможное количество специалистов и прошу тебя, подумай над кандидатурой председателя правительства, министров, ну, в общем, обо всей этой бюрократической системе. Олег, я уже думаю, что скоро придется переселить в твой звездный сектор всех людей. В наш, Тони, в наш. На первых порах есть трудности, потом пойдет естественный прирост и все утрясется». «Сделаю все, что смогу. Торопиться в таких вопросах нельзя. Скоро прибуду. Обговорим все вопросы». «Хорошо. Спасибо за поддержку. Жду».